глубине зала сервированный стол-буфет. Рошель, старшая сестра Лауры, Сара, ее младшая сестра, еще несколько барышень-невест, их подруг, разливали чай. Едва меня увидев, Лаура сразу же потащила меня в кабинет отца, где уже собрался целый синод. Укрывшись в проеме окна, мы могли разговаривать без риска быть услышанными. На краю оконного наличника мы написали когда-то наши имена. «Посмотрите, они все еще здесь», — сказала она мне. «Я уверена, что никто их не заметил. Сколько лет вам тогда было?» Под именами написали дату. 28, — подсчитал я. «А мне 16. Прошло 10 лет с тех пор». Для оживления этих воспоминаний момент был выбран неудачно. Я пытался перевести разговор на другую тему, но она возвращалась к прошлому с каким-то странным упорством. Потом вдруг, точно боясь растрогаться, спросила, помню ли я Струвилу. Струвилу был вольным пансионером, причинявшим тогда много хлопот родителям Лауры. Считалось, что он проходит какие-то курсы. Но когда его спрашивали, какие именно или к каким экзаменам он готовится, он небрежно отвечал: «У меня своя программа». В первое время все делали вид, будто принимают его наглые выходки за шутки, как бы желая притупить их остроту. Он сам сопровождал их громким смехом. Но смех этот скоро стал весьма язвительным, между тем, как его выходки делались все более злыми. Так что я толком не понимал, как и почему пастор терпит такого воспитанника. Разве только из денежных соображений и вследствие смешанной с жалостью своеобразной привязанности к Струвилу. А может быть, также смутной надежды, что ему удастся исправить его, иными словами, обратить к вере. Равным образом для меня было непонятно, почему Струвилу продолжает оставаться в пансионе, имея полную возможность жить где угодно. В самом деле, не было никаких оснований предполагать, что его удерживает, как меня, какой-нибудь сердечный повод. Может быть, попросту он находил большое удовольствие в пикировках с бедным пастором, который неудачно парировал удары, так что Струвилу всегда оказывался победителем. Помните, он как-то однажды спросил папу, снимает ли он пиджак, когда читает проповедь в облачении? Как же? Он спросил это таким наивным тоном, что ваш бедный батюшка не заметил в его словах никакого подвоха. Мы сидели за столом, я так ясно все вижу. А папа чистосердечно ответил ему, что материя на облачении не очень плотная, и он простудится, если снимет пиджак. Какая язвительная улыбка появилась тогда на лице Струвилу. И как понадобилось упрашивать его, чтобы он заявил наконец, что, конечно, это мелочь, но что все же, когда ваш батюшка делает широкие жесты, из-под облачения торчат рукава пиджака, и это производит неприятное впечатление на некоторых верующих. Вследствие чего мой бедный папа во время проповеди держал руки по швам, так что все эффекты его красноречия были погублены. А в следующее воскресенье он пришел домой с сильным насморком, потому что снял в церкви пиджак. А спор о евангельской бесплодной смоковнице и деревьях, не приносящих плода. Я дерево, не приносящее плода. Я приношу только тень, господин пастор, я бросаю на вас тень. И это было сказано за столом. Разумеется, его только и можно было видеть, что за столом. И сказано таким нахальным тоном, как раз тогда дедушка приказал ему выйти из комнаты. Помните, как он вдруг выпрямился во весь рост? Это дедушка-то, сидевший обыкновенно, уткнув нос в тарелку. Помните, как, вытянув руку, он властно сказал: «Вон!» Он показался огромным, страшным, он кипел гневом. Я уверен, что Струвилу перепугался. Он бросил салфетку на стол и убежал. Он покинул нас, не заплатив за содержание. С тех пор мы больше ни разу не видели его. Любопытно бы узнать, что с ним сталось. «Бедный дедушка», — продолжала Лаура немного печальным тоном. «Таким прекрасно показался он мне в тот день. Знаете, он очень любит вас. Вам следует на минуту подняться к нему в кабинет. Я уверена, вы доставите ему большое удовольствие». Я записываю все это по свежим впечатлениям, зная по опыту, как трудно бывает спустя некоторое время точно воспроизвести тон разговора. Но начиная с этого момента, я стал слушать Лауру более рассеянно. Я заметил, правда, на довольно большом расстоянии от себя, Оливье, которого потерял из виду сразу после того, как Лаура увлекла меня в кабинет отца. Глаза его блестели, а лицо было необычайно оживлено. Я узнал потом, что Сара в шутку заставила его выпить 6 бокалов шампанского подряд. С ним вместе был Арман, и они вдвоем ловили в толпе гостей Сару и молоденькую англичанку, сверстницу Сары, жившую в пансионе, у Азаисов уже больше года. Сара и ее подруга выбежали наконец из комнаты, и через открытую дверь я увидел, как двое мальчиков бросились за ними вдогонку по лестнице. Я уже собрался выйти, чтобы исполнить просьбу Лауры, но она потянула меня к себе. «Послушайте, Эдуард, я хотела бы вам сказать еще...» Голос ее стал вдруг очень серьезным. «Нам, быть может, долго не придется видеться. Я хотела бы, чтобы вы повторили еще раз мне. Я хотела бы знать, могу ли я еще рассчитывать на вас, как на друга». Никогда я не испытывал большего желания расцеловать ее, чем в этот момент. Но я ограничился тем, что нежно и пылко поцеловал ее руку и пробормотал. «Что бы ни случилось!» И, пытаясь скрыть от нее слезы, которые я чувствовал, выступают на глазах, поспешно убежал на поиски Оливье. Он подстерегал меня у двери, усевшись рядом с Арманом на ступеньках лестницы. Несомненно, он был слегка пьян. Он встал и потащил меня за руку. «Пойдемте», — обратился он ко мне, — «выкурим по папиросе в комнате Сары, она ждет нас». «Сейчас. Мне нужно раньше повидать Азаиса, но сам я ни за что не найду Сариной комнаты». «Боже мой, да вы хорошо ее знаете, это прежняя комната Лауры», — вскричал Арман. «Так как это одна из лучших комнат в доме, то ее отвели для воспитанницы, а так как плата, вносимая ею, скромна, то она делит комнату с Сарой. Для формы им поставили две кровати, но это почти ни к чему». «Не слушайте его», — сказал Оливье, смеясь и толкая его, — «он пьян». «Советую тебе поговорить», — продолжал Арман. «Так вы придете, не правда ли? Вас ждут». Я обещал зайти к ним.